Давайте придумаем историю. Рассказ о Икс, начинающем авторе вебтунов. Фильм 2018 года «Первому игроку приготовиться» — произведение режиссера Стивена Спилберга, в котором он отразил свою жизнь творца поп-культуры. Многие авторы, особенно те, кто создавал повествовательный контент, могут найти в этом фильме множество отсылок и оммажей, цитирование ключевых сцен или строк из других произведений в знак уважения и благодарности. В 2045 году, где происходит действие фильма, люди вместо мрачной реальности погружены в виртуальный оазис. Основатель оазис оставляет завещание — передать право собственности на него тому, кто сможет найти три элемента, которые он спрятал в виртуальной реальности. Люди бродят в их поисках. Первая задача — быстро и безопасно добраться до пункта назначения. Главный герой Уэйд бежит задом наперед, словно для того, чтобы покрасоваться, в отличие от других участников, которые бегут вперед сразу после сигнала о старте. Если вы когда-либо создавали историю, то, вероятно, поймете, что это значит, и почувствуете острые ощущения. Если вам интересно, попробуйте придумать историю посредством тритмента. Чтобы лучше понять тритмент, лучше всего сделать его самостоятельно. Если у вас есть смутный страх перед историями, то в процессе их создания вы столкнетесь с бесчисленными трудностями. От зарождения идеи до разработки и завершения весь этот путь полон сложных задач. Теперь давайте взглянем на историю Икс, начинающего автора вебтунов, и поближе познакомимся с тем, как в голову приходит идея и как он ее реализует. Идеи и их систематизация. За обедом, когда собирается вся семья, Икс, у которого плохие отношения с отцом, чувствует себя некомфортно. Все дело в том, что герой считает его нудным стариком, навязывающим свои консервативные взгляды. Икс думал, что ему нужно максимально избегать разговоров, чтобы отец к нему не привязывался, и поэтому включил телевизор, чтобы отвлечься. Поскольку в новостях рассказывали о безработице среди молодежи, его отец сказал что-то вроде: «Молодые люди в наши дни ненавидят трудности», просто вы вообще не прикладываете никаких усилий. Как Икс отреагирует на слова отца? Если бы он обладал базовым пониманием сторителлинга, то вместо того, чтобы подумать «я действительно ненавижу своего отца», он бы задумался: «почему мой отец так говорит? С каких это пор он начал так себя вести? По какой причине отец интерпретирует чужую боль по-своему?» Возможно, он придет к такой мысли. Может ли что-то заставить измениться даже такого консервативного и упертого человека, как мой отец? И сейчас, впервые в жизни, он задался вопросом: могут ли люди, которые мне не нравятся, по какой-то причине измениться? Глядя на отца, Икс задумался, обязательно ли плохо то, что тот не меняется, и сделал вывод, что это плохо. Потом он вдруг посмотрел на себя и понял, что у него тоже есть неприятные привычки. Вероятно, он не нравится некоторым людям. В этот момент его мысли изменились. Невозможность вести себя и думать иначе — это не обязательно плохо. В ходе этого процесса Икс начал думать о людях, которые не способны измениться. И каково было бы нарисовать карикатуру на процесс изменения человека, подобного его отцу? Икс, скорее всего, будет читателем, которому нравятся истории, где главный герой меняется. Используя обычную трапезу с отцом как удачную возможность, Икс решает создать работу на тему «Процесс изменения персонажа А среднего возраста». Что дальше? Икс решил сделать предметом своего произведения, рассказа, процесс трансформации немолодого А, а в качестве модели использует своего отца. Автор начинает беспокоиться не на шутку. Новость, так возмутившая его отца, заключалась в том, что молодые люди перевелись с должностей на неполный рабочий день, потому что им было слишком тяжело. А что, если заставить отца, который ругал студента за увольнение с подработки в магазине готовых обедов, подрабатывать в таком магазине? Как он отреагирует? Если испытать подобное на себе, даже пожилые отцы поймут, почему молодые люди так быстро увольняются с подработок. История, которая изучает, может ли измениться А, мужчина средних лет, который, кажется, никогда не меняется, основной фрейм истории, которую Икс пытается создать. Икс разделил рассказ на три главы. Глава первая. Есть мужчина средних лет, А, который, похоже, вряд ли изменится. Глава вторая. Начало работы на неполный рабочий день в магазине готовых обедов. Глава третья. Поменяется в итоге А или нет? По мере того, как мы пытаемся создать детализированную историю, потребность в сборе материала возрастает. Икс раздумывает, не поработать ли самому в магазине готовых обедов или провести интернет-исследование. Другой метод — пригласить людей с опытом работы в магазине готовых обедов и провести с ними интервью. В то же время он думает, какое давление следует применить, чтобы заставить главного героя А отреагировать. Кажется, этот вопрос также можно решить с помощью сбора материала. Икс, размышлявший о способах сбора информации и проведения исследования, решил покупать еду в таком магазине и наблюдать, что происходит за кулисами. Хотя он начал свой сбор материала с наблюдения за магазином, сразу же получить желаемый ответ было трудно. Какое событие следует создать, чтобы вызвать реакцию главного героя А? Икс прекращает расследование и начинает беспокоиться, как развивать историю. Поводом для создания этой истории стала ненависть Икс к отцу. Истинная ее причина, вероятно, заключалась в том, что отец по-своему интерпретировал боль безработицы молодого поколения, которому принадлежит Икс, и пренебрежительно высказался об этом. Поскольку Икс создал историю так, как хотел изменить своего отца, то хотел бы изменить главного героя А, который символизирует родителя. Есть различные способы сделать это. Превратив рассказ в черную комедию, вы можете получить историю, которая обвиняет общество через главного героя. Или можно до самого конца издеваться над персонажем. Финал — область, где писатель должен сделать выбор. Икс может следовать жанру, который ему нравится, или выбрать тот, в котором разбирается лучше, даже если он не нравится ему. Я рекомендую вам определиться с финалом, учитывая жанры и направления сюжета, чтобы четко передать ваши намерения. Продолжая размышлять, Икс вспоминает время, когда он изменился. Первым делом он подумал о друге, которого встретил, работая неполный рабочий день в колледже. Глядя на трудолюбивого приятеля, он решил, что ему тоже нужно измениться. Может создать внутри произведения трудолюбивого коллегу, который послужит для А катализатором для изменения. Еще одна возможность для перемен — это когда вы слышите, как другие оценивают вас. Узнав, что кто-то оценил автора неблагосклонно, тот задумался и тем самым смог создать аналогичную ситуацию для А. Это стимулирует последнего к изменениям. Икс начал историю с идеей создать произведение, в котором главный герой меняется в результате неудачного опыта. Теперь, когда у вас есть приблизительное представление, какой тип истории вы хотите создать, пришло время применить более детальный подход. Создание истории с помощью тритмента. Следующий шаг — создание тритмента. В процессе его разработки удобно записывать все события на небольших карточках. Метод прост. На одной карточке напишите одно событие большими буквами. Затем положите карты на стол и посмотрите на них сверху вниз. Это взгляд на созданную историю. Когда Икс перечислил события истории, которую он придумал в третьей главе, это выглядело следующим образом. Глава первая. Мужчина средних лет, который начал подрабатывать в магазине готовых обедов. Глава вторая. Различные происшествия. Глава третья. Может ли он измениться? Икс считает, что не все люди, которые не меняются, плохие, но его всегда впечатляли истории, герои которых претерпевают изменения. Автор тоже надеется, что его старомодный отец изменится. По этой причине ему, возможно, захочется увидеть в своих произведениях изменившегося А средних лет, похожего на его отца. После долгих раздумий он решил изменить А в третьей главе. Теперь нужны вероятные события, которые изменят А. Когда он думал о причинах изменений, то размышлял о себе. Друг, с которым обсуждалась работа, спросил у Икс: «Как ты думаешь, что такое перемены?» И, возможно, он об этом думал. Если вы продолжите задавать вопросы и отвечать на них, то в итоге достигнете своей темы. Икс размышляет о персонаже А, мужчине средних лет, который является главным героем его произведения. Какой сеттинг нужно сформировать вокруг А, консервативного и упрямого человека, чтобы он устроился на работу в магазин готовых обедов? Чтобы персонаж мог подрабатывать в таком магазине, у него не должно быть работы. Вместо сеттинга, когда он вообще нигде не работал, лучше предложить ситуацию, когда он на протяжении долгого времени работал в компании, а затем вынужден был уволиться. Мы видим, что, вероятно, А был усердным и трудолюбивым человеком. С другой стороны, будучи очень преданным своей работе, он не был столь заботлив по отношению к своей семье. После того, как А потерял работу, его жена начала подрабатывать в магазине готовых обедов, но однажды она заболела, и у А не было другого выбора, кроме как выйти на неполный рабочий день. Пока Икс обдумывал процесс изменений и характеристик персонажа, были разработаны события, переходящие из первой главы во вторую. Также, благодаря тому, что Икс определился, каким он хочет сделать своего героя в третьей главе, детализировался сеттинг вокруг персонажа. Создание катализатора для изменений главного героя. После долгих раздумий автор Икс определился с финалом, в котором главный герой А меняется. Поэтому в третьей главе Икс пришел к идее события, катализатора, которая изменила бы персонажа. Икс хочет изменить А, чтобы тот задумался о своих поступках. На основании своего опыта Икс понимает, что настоящее изменение происходит, когда человек видит себя со стороны. В голову автора пришло два способа. Первый — создать объект сравнения. Просматривая новости, главный герой А критикует все молодое поколение за ленивость и неумение усердно работать. Чтобы изменить это, Икс решает создать объект, с которым А сможет сравнить себя. Если поначалу этот объект более некомпетентный и неуклюжий, чем А, то вскоре он должен вырасти и в какой-то момент догнать героя, что будет для него настоящим шоком. Объектом для сравнения становится молодой иностранец, который, несмотря на способность быстро учиться, поначалу уступал А во всех аспектах. Основываясь на собственном опыте, Икс создал персонажа, молодого иностранца, который изменит А и продолжит развитие событий. Изменения не происходят сразу. В финал нужно включить несколько событий, которые изменят главного героя. Показ быстрого роста неуклюжего иностранца — катализатор перемен в А. Вторым катализатором будет то, что главный герой думает о себе, услышав объективные оценки других. Размышляя о втором катализаторе, Икс вспоминает, что в магазине готовых обедов есть менеджер, который отвечает за работников на неполном рабочем дне. Поскольку управляющий хорошо осведомлен о трудолюбии жены А, он может сравнить его и супругу. Возможно, менеджер также сравнивает его с иностранцем. Также может быть, что недовольный работой А управленец пожалуется на него окружающим. Случайно подслушавший это герой поймет, как его оценивают окружающие, благодаря объективной оценке менеджера магазина. Автор Икс, чья работа над историей началась с надежды на изменение главного героя, создавал основные события с опорой на собственный опыт. Уже одно это делает историю правдоподобной. Помимо событий, о которых вспоминает X, существует множество факторов, способных привести к изменению персонажа А. Если вам нравятся триллеры, можно сделать историю, в которой герой становится жертвой преступления и трансформируется, чтобы отомстить. Если вы выберете романтический жанр, история может развиваться вокруг события, которое заставит главного героя вновь почувствовать любовь к супруге, в отношениях с которой были проблемы. И это приведет к изменениям. Кроме того, даже с одинаковым финалом можно создавать разные истории. Организация событий для изменения главного героя. Чтобы А в итоге изменился, X создал сеттинг подработки в магазине готовых обедов и придумал два катализатора. Все это было сделано с намерением изменить героя в третьей главе. На этот раз пришло время подумать, куда поместить иностранца и менеджера магазина, которые станут катализаторами изменений. X решает поместить ситуацию с трудоустройством иностранца в магазин сразу после того, как А, упрямый мужчина средних лет, вынужден выйти на работу вместо своей жены. Таким образом, герой может столкнуться с внутренним конфликтом из-за появления молодого человека. Ведь если бы иностранец начал работать раньше, чем А, то его быстрое привыкание к работе было гораздо менее шокирующим для героя истории. Таким образом, было решено, когда должен появиться молодой иностранец, который станет катализатором изменений А в третьей главе. Тритмент, план истории, это процесс создания и организации событий. Если не удастся организовать историю, структуру, вам будет сложно определить порядок, даже если вы создали события. Хотя бы примерно определившись со структурой третьей главы, написать историю будет гораздо проще. В каком состоянии должен находиться иностранец, работающий с А? X приходит к выводу. Чтобы показать драматические изменения юноши в финале, изначально он должен появиться в состоянии до трансформации. Вероятно, изначально он будет менее способным и добросовестным, чем молодые люди из новостей, которых презирает герой истории. Если иностранец изучает корейский, то он скорее не ленив, просто у него ничего не получается. Этой установки достаточно, чтобы стимулировать А. И здесь автор X берет стопку карточек происшествий и начинает расставлять их, делая пометки, чтобы сделать акцент на состоянии иностранца перед трансформацией. Действия X по добавлению событий в начало истории для получения нужного финала — это процесс тритмента. Для создания желаемого финала X разместил в начале крупное событие, которое послужило катализатором. Чтобы подчеркнуть драматический эффект истории, необходим более конкретный план. В случае с X инцидент структурирован с указанием хронологии появления молодого иностранца и его характеристик. То есть иностранный юноша, который выглядит неуклюжим и ненадежным, развивается быстрее, чем А, и вызывает у него реакцию. Это было единственное событие, существовавшее для финала. Но в процессе визуализации оно разделилось на несколько более мелких. Иностранец, работающий с главным героем в магазине готовых обедов, его быстрая адаптация и, наконец, изменение взглядов А, который раньше пренебрежительно относился к этому человеку. В это время X добавил сеттинг, согласно которому молодой человек устроился на работу позже, чем А, чтобы подчеркнуть изменения взглядов героя, который высмеивал молодежь. Определение продолжительности истории. Друг, которому X рассказывал о своей истории, однажды спросил: «Какого объема работа?» «О, Боже!» Пока автор планировал ее, он ни разу не подумал о размере. Вопрос друга озадачил X. Короткий комикс? Новелла среднего размера? Многосерийное произведение? Продолжая думать об этом, он понял, что даже не знает, по каким критериям различают короткие, средние и длинные произведения. Помимо этого, так много вещей, о которых стоит подумать. На какой платформе опубликовать свою работу? Даже сама история началась с вопроса, может ли отец, этот упрямец, которого он так ненавидит, измениться? Официально дебютировать или выпускаться на какой-либо платформе не планировалось. Однако автор хочет сделать рассказ частью портфолио, поэтому мечтает его закончить. Дневник подработки А, мужчины средних лет, кажется трогательной и веселой идеей. Однако растягивать его на 120 серий нереалистично. Такой размер подразумевает полнометражную историю, публикация которой должна длиться более 2 лет. Также нужно учитывать, достаточно ли у вас времени на работу такого масштаба и обладает ли подобным масштабом история. Профессиональный автор определился бы с объемом произведения на этапе планирования комикса, однако X, создающий Вебтун впервые, задумался об этом уже в процессе работы над структурой. Это не критично. В процессе работы автор может превратить произведение, первоначально задуманное как длинное, в короткое и наоборот. После долгих размышлений X приходит к выводу, что короткий формат уместнее, но финал останется тем же. Эта история раскрывает фундаментальную травму главного героя А, который, казалось, никогда не изменится, но все-таки претерпевает трансформацию. Это не невозможно, но если объем невелик, а изменения, которые претерпевает главный герой, значительны, объяснить их должным образом не получится. Это может привести к необоснованному финалу, или же главный герой будет испытывать чересчур сильные эмоции в течение короткого периода времени, что приведет к эмоциональному перегрузу. У коротких рассказов свои достоинства. Попробуйте не жадничать и пойти на компромисс в отношении небольших изменений и впечатлений. Это качество умного автора. Определите размер изменений в зависимости от объема. X, определивший длину истории, обдумывает, сколько испытаний дать главному герою А. Автор снова думает о своем отце, который стал источником для этой истории. Причина, по которой он ненавидел своего отца, в том, что последний, казалось, никогда не изменится, никогда даже не пытался понять других людей. Икс пытается вспомнить, был ли еще какой-нибудь инцидент, из-за которого он не взлюбил отца. «Я злился, что он никогда не извинялся, перед родными, которых ранил своими необдуманными словами, перед матерью, которая столько перенесла из-за него». Перед детьми, которым никогда не был внимателен. При этом он высказывал им лишь нравоучения. Вот почему я ненавидел своего отца. Если позиция автора такова, то именно здесь скрывается финал истории. Автор выступает абсолютным божеством в созданном им мире. Разумеется, ответственность за это также лежит на авторе. Икс решает сделать финальную сцену такой. А упрямый мужчина средних лет, который не умеет извиняться, приносит маленькое, но искреннее извинение. Кажется, такой финал будет удачным для короткого формата. Он позволит завершить историю без эмоционального перенасыщения, сохранив ее правдоподобие. Что следует поместить в начало истории, чтобы искренние извинения А свидетельствовали о значительных переменах? Нужна сцена, где он не просит прощения за совершенную ошибку. Если вы хотите показать изменения, вы также должны показать героя до него для более драматичного эффекта. В первой главе А представлен как упрямый человек средних лет, который не способен измениться. Поэтому туда можно включить сцену, где он неохотно извиняется, или сцену, где он вовсе не извиняется за очевидную ошибку. Проблема в том, что если организовать это таким образом, то события второй главы окажутся недостаточно насыщенными. В процессе создания истории вы можете почувствовать разочарование, потому что не знаете, как организовать события, которые произойдут во второй главе. Не волнуйтесь по этому поводу. Оригинальная история нередко начинается с пустой середины. Настройка сильных и слабых сторон персонажа. Давайте еще раз рассмотрим событие. Что такое событие? Оно отличается от истории или сюжета. Когда события переплетаются и структурируются в главу, они становятся историей. Наблюдая за тем, как по замыслу автора в рассказе организуются различные события, читатели задаются вопросом, что же будет дальше? Если вы создаете историю, разделив все события на начало, середину и конец, то первая глава начинается с вопроса, почему возникла такая ситуация. Во второй главе показан промежуточный ответ на вопрос. Третья глава завершается ответами на все ваши вопросы. В истории X инцидент — основная единица истории и реакция, проявляющаяся в ответ на стимул персонажа. Когда жена А, которая простудилась, не смогла выйти на подработку в магазин готовых обедов, вместо нее вышел муж А. Это событие. Когда вы оказываете давление на персонажа, он должен как-то отреагировать. Персонаж А попадает в стрессовую ситуацию, когда вынужден подрабатывать, то есть делать то, что он критиковал, смотря новости. В этот момент автор должен знать, как отреагирует А. Только тогда дело будет завершено. В этой части раскрывается личность персонажа. Каким должен быть А? Старик, который говорит только за себя, неприятен. Однако, как автор, вы должны сделать неприятного персонажа, главного героя, привлекательным. Икс понимает, что он достиг стадии, когда ему нужно сделать образ своего отца, прообраз А, более детальным. Отец не слушает других, упрям, не способен сопереживать чужой боли. Более того, он не умеет извиняться за ошибки. Однако читателям сложно погрузиться в персонажа полного недостатков, потому что они идентифицируют себя с главным героем. Вам предстоит показать сильные стороны героя, чтобы почувствовать его эмоциональное смятение. Итак, Икс думает о том, в чем преимущество А. Он долгое время добросовестно работал в одной компании. Причина, по которой ему удалось выжить в ней в течение длительного времени, заключалась в его добросовестности и стремлении учиться чему-то новому. Даже у А, у которого, как казалось, есть лишь плохие качества характера, также есть сильные стороны. И таким образом автору удалось создать стороны главного героя. Создание деталей для главы 2. Икс понимает, чтобы придумать различные события, которые А переживает в магазине готовых обедов, ему, как писателю, нужно знать, что на самом деле происходит в таком магазине. Пришло время раскрыть детали, чтобы создать несколько событий, которые будут включены во вторую главу. Размышляя об идее и придумывая финал, Икс без конкретной цели наблюдал за магазином готовых обедов, но это не принесло значимых результатов. Если бы он начал исследование на этом этапе, результат мог быть другим. Это связано с тем, что к моменту прорабатывания деталей автор уже определился с финалом и придумал события, которые подведут к нему. Внезапно Икс пришла в голову мысль — «Готовил ли мой отец когда-нибудь дома? Готовил ли он когда-нибудь для моей матери?» Ответ — нет. В этом случае у А, получается, вообще нет опыта кулинарии. Итак, давайте поместим героя на кухню магазина готовых обедов. Персонаж определенно плохо готовит. Естественно, первая попытка А в магазине готовых обедов заканчивается неудачей. Менеджер магазина отреагировал негативно. Затем он привел на кухню сменного работника, чтобы помочь А. Однако тот снова потерпел неудачу. Поскольку менеджер магазина отвечает за распределение ролей, он решает направить А с кухни в зал на прием заказов. И тут беда. А недружелюбен и плохо обслуживает клиентов. Если события подобного масштаба продолжат происходить, история станет скучной. Происходящее с главным героем во второй главе должно оказывать больше давления, чем то, что случилось в первой. Чтобы оказать больше давления на персонажа А, Икс выходит в поле в магазин готовых обедов. Он заметил, что среди покупателей довольно много мам с маленькими детьми. Когда последние устают ждать и начинают капризничать, владелец магазина их успокаивает, принимает заказ и передает заказанные готовые обеды. Владелец магазина умело избежал кризиса, но что, если та же ситуация повторится и с А? Икс добавляет в историю появление семьи с ребенком, чтобы оказать больше давления на персонажа. Это сделано для того, чтобы герой потерпел еще большую неудачу, чем та, что произошла в первой главе. А, который никогда не был добр к другим, не смог успокоить ребенка и вместо этого накричал на него. Он плохо готовит, плохо выполняет заказы и кричит на клиентов. Он не хорош ни в чем. И намного хуже тех молодых людей, которых обычно критикует. Однако этого пока недостаточно, чтобы А все осознал. Нужно больше давления. Только тогда герой сможет искренне извиниться. На этом этапе следует провести промежуточную оценку. Подумайте, выглядит ли причинно-следственная связь между событиями, размещенными в середине повествования, логически правдоподобной, или же звучит бредово. История X кажется вполне правдоподобной. X понимает, что А нуждается в большем давлении, чтобы герой, который, казалось, никогда не извинялся, в конце концов принес хотя бы вынужденные извинения. Работа и была задумана с такой целью. Теперь нужно событие, которое соответствует главной цели. Поскольку молодой иностранец и менеджер магазина были выбраны катализаторами перемен в А, настало время этим двум персонажам сделать шаг. Главный герой должен отреагировать в соответствии с целью работы, позволив молодому иностранцу быстро измениться, а А — понять, что думал менеджер магазина. Создайте событие через второстепенного персонажа, которое заставит главного героя, ругающегося на невоспитанных детей, извиниться, пусть и не искренне, и взглянуть на себя со стороны. Подведем итоги. Икс собирал материал, чтобы сделать неопределенные события конкретными. Расследование — это не только наблюдение за другими или исследование неизвестных областей, но и аккумулирование собственного опыта. Событие, призванное вызвать наибольшую реакцию со стороны А, берет начало из опыта писателя X. Способ побороть смутный страх перед написанием истории — это сбор материала. Результат этой работы меняет персонажа и продвигает историю. Если вы застряли в процессе построения, сбор материала может помочь. Промежуточная проверка. Взгляд на историю через структуризацию и тритмент. X перечисляет карты тритмента, созданные на данный момент. А. Упрям и не способен сопереживать другим. А. Потерял работу в компании. Его жена, которая подрабатывала в магазине, заболела. А. Пошел подрабатывать в магазине вместо жены. Молодому иностранцу не хватает навыков, а менеджер магазина проявляет властный настрой. А плохо готовит, у него есть желание, но он не умеет принимать заказы. Если вы посмотрите на карту событий, созданную X, то увидите, что сильные стороны у главного героя отсутствуют. Автор должен показать преимущества А. Например, добавить случай, когда персонаж улыбается и делает комплимент другому человеку, говоря, что еда в магазине вкусная. Нужно включить сцены, которые не соответствуют ожиданиям читателей, чтобы они могли сочувствовать персонажу. Как мы узнали ранее, это дает герою развитие. В результате симпатия читателей возрастает. Организовав карты тритмента, вы сразу увидите, какие события нужно добавить, а какие убрать. X размышляет о событии, которое продемонстрирует сильные стороны А. Поступила жалоба на то, что герой накричал на ребенка во время приема заказа. Управляющему это не понравилось, но он не может злиться и надеется, что жена А скоро вернется. Менеджер магазина поручил молодому иностранцу принимать заказы. А на А, который не может ни принимать заказы, ни готовить, надел костюм какого-то персонажа, и он начал отвечать за привлечение покупателей. Усиливающееся давление. Герой учится работать, глядя на молодого иностранца, который хорошо реагирует на клиентов с детьми и чувствует, что был высокомерным, начало перемен. Однако А еще не полностью изменился и, работая в костюме, сталкивается с плохо ведущими себя детьми и снова ведет себя грубо по отношению к ним. Самое большое давление для финальной концовки. Управляющий магазином все это время терпел ошибки А, но теперь говорит окружающим, что он на самом деле думает, и герой, случайно услышавший об этом, шокирован и начинает размышлять о себе. Затем, наконец, он извиняется за свои ошибки. Давайте еще раз проверим тритмент, который Икс установил в начале. Глава первая. Мужчина средних лет, который начал подрабатывать в магазине готовых обедов. Глава вторая. Различные происшествия. Глава третья. Может ли А измениться? Икс создал правдоподобную историю, добавив небольшие события к трем ключевым, созданным по плану, и установив логическую связь между ними. Началом была идея, мысль, которая однажды внезапно пришла ему в голову. Он направился в магазин готовых продуктов для сбора материалов истории, построенной на идее. Настоящие перемены начинаются, когда вы размышляете о себе. Сначала у него было три события, а сюжет придумывался с конца. Результат — к началу, причина. Ничто в этом процессе не было осуществлено благодаря удаче, вдохновению, свалившейся с неба. Чтобы вести рассказ так, как задумал автор, он создал историю и прописал ее, следуя логике, собранным материалам и структуре. Следуя за Икс, мы сами не заметили, как его работа была почти завершена. Логически выстроенные события и история соответствуют замыслу автора. Для полного обзора нужно охватывать взглядом целиком весь тритмент. Однако если вы напишете в карточках тритмента слишком много событий, перспективу будет сложно увидеть. Поэтому важно очень кратко прописать происшествие. Если написанные на картах события раскрывают характер персонажей, можно считать, что это замечательный тритмент. Вспомните, как главный герой фильма «Первому игроку приготовиться» выполнил первую миссию, поехав на машине задом наперед, в то время как все остальные ехали вперед. Те, кто создает истории, начинают с финала и доходят до начала. Определившись с финалом, напишите историю сначала. Если есть тема, создается концовка, и как только она появляется, начало истории сформируется для ее достижения. Создайте последовательность событий и разместите персонажей, чтобы завершить структуру истории. Люди, которые пишут с точки зрения читателей, а не авторов, создают истории сначала, потому что не могут увидеть ее в перспективе. Профессиональные писатели пишут от конца к началу, потому что способны видеть историю целиком. Тем, кто пишет сначала, сложно предвосхищать финал. Если не практиковать видение полной картины, в работе вам придется полагаться исключительно на удачу. В этом разница между авторами и читателями, когда они создают истории. В этом же заключается необходимость тритмента. Полагаю, теперь вам понятен истинный смысл первой миссии «Первому игроку приготовиться». Давайте еще раз взглянем на историю, которую создали вместе. Была ли она написана только гениальным чутьем и талантом? На каждом этапе происходит процесс добавления и удаления событий, одного за другим, основанный на принципах, и это была структура, которую мог создать каждый. Удивительно. История, которую мы создали вместе, это рассказ «Только если ты рядом» из сборника «Собака-руководителя» Румико Такахаси, богини японской индустрии комиксов. Однако неизвестно, создала ли автор произведение по причине ненависти к своему отцу. Я разобрал замечательные рассказы этого мастера и воссоздал их один за другим, потому что хотел доказать, что вы тоже так можете. Поняв принцип рассказа, я перечитал это произведение и представил, как оно создавалось, и на свет появился автор Икс. Также была передана часть опыта человека, который придумывает эту историю. Все истории начинаются с воображения. Если ваши идеи основаны на фактах, вы ничего не сможете написать. Самый важный элемент воображения — это вопросы. Истории создаются, когда мы спрашиваем «почему?» и пытаемся ответить. Фантазируйте свободно, но подумайте, какую историю собираетесь рассказать. И всегда принимайте решение, отвечая на вопрос «почему?». Как только тема определена, становится виден финал. А как только понятен финал, можно создавать события, соответствующие ему, и таким образом составить историю.